Примерка ракета. Примерка ракета. Примерка ракета. Примерка ракета. Примерка ракеты. Байконур. Гостиница «Космонавт». Территория, огороженная высоким забором с колючей проволокой. Вдалеке прогуливается охрана с автоматами. Кругом голая степь, верблюды. Сюда мы прилетели уже к ночи. Нам сразу сказали, что никаких выходов за территорию у нас не будет. И мы заселились в свою приятную байконурскую тюрьму. На следующий же день мы поехали на первую примерку ракеты. Как любая девочка, я люблю примерять наряды. Примерка платья к важному событию. Процесс трепетный. Бывает, ночь перед этим не спишь. Помню, как я лежала ночью у себя в номере на Байконуре, где мне предстояло провести следующие 18 дней, и думала: завтра я поеду примерять ракету. Представить себе, как это будет, было невозможно. Утром мы проснулись очень рано и поехали на примерку. Тогда мы и дубль экипаж впервые сели в разные автобусы. Это еще одно правило, традиция. Мы ехали по степям Байконура. Вдоль дороги стояли верблюды. Нам сказали, что их редко можно увидеть в таком большом количестве. Мы подъехали к странному зданию из железа и бетона. Площадка номер 254, МИК, монтажный испытательный корпус. Зашли внутрь. Нас заставили надеть бахилы, маски, поскольку нужно было соблюдать карантин. Интерьер небольшого холла напоминал гостиничный. Кожаные диваны, телевизор. В следующей комнате нас ждал накрытый стол с бутербродами. Нам настоятельно рекомендовали выпить чаю и поесть. Будет очень долго. После этого мы пошли по маршруту, который проходит космонавт в день старта. Думаю, что примерка ракеты, она происходит дважды, нужна, чтобы понимать, что тебя ждет в этот ответственный день. В театре, когда выпускаешь новый спектакль, мы, артисты, привыкаем на сцене к новым для себя декорациям, репетируем в них. Так и тут. Ты словно разучиваешь набор мизансцен, чтобы уменьшить стресс в день старта, приготовиться к тому, что тебя ждет. Из одной комнаты мы переходили в другую, они примыкали друг к другу. В первом помещении космонавты раздеваются догола, надевают памперс и чистое белье. Из раздевалки переходят в медицинскую комнату. Там на голое тело надевают медицинский пояс, проверяют, как работает сердце. И дальше в памперсе и белом белье ты идешь в скафандровую. В скафандровой нам объяснили, как все будет происходить, на каком стуле будет лежать скафандр каждого из нас. Их мы пока надевать не стали. Отсюда мы вышли в комнату за стеклом, которая вызывала у меня больше всего страхов. Там, за стеклянной перегородкой, нас уже ждала комиссия, с которой мы общались через микрофоны. Тут я впервые увидела Сергея Юрьевича Романова, первого заместителя генерального конструктора. После общения с комиссией мы, наконец, надели скафандры и пошли к ракете. Выйдя из маленькой комнаты, мы внезапно оказались в огромном ангаре. Вокруг очень много людей в белых халатах, как на химическом производстве. Лестницы, вагонетки, которые ездят туда-сюда. В гигантской железной конструкции стояла наша ракета. Нам сказали: познакомьтесь, на этой ракете вы полетите. Она названа в честь Германа Титова. По железным лестницам мы поднялись наверх, к нашему спускаемому аппарату. В скафандре это было не очень легко. И там, у входа, помню свои ощущения. Я подумала: сейчас я буду садиться в некое железное существо, от которого зависит моя жизнь. Иногда, чтобы настроиться перед спектаклем, я ложусь на сцену. В театре на Малой Бронной я всегда смотрела на огромную, необыкновенную люстру. Мне так хотелось и тут, на примерке, настроиться подобным образом, подойти к ракете, обнять ее или приложиться к ней. Вокруг камеры нас снимают, неловко. И так думают, что актрисы сумасшедшие. Поэтому обнять ракету я постеснялась. Сказали бы, что я точно ку-ку. Вдруг я заметила, что все в какой-то момент будто отвлеклись на что-то другое. И я улучила минуту, просто приложила к ракете ладонь и подумала. Ты же, наверное, тоже что-то чувствуешь. Хочу ощутить, какая ты, какая у тебя энергия. Саша Гусов сфотографировал, поймал именно этот момент. Мне, конечно, не хотелось, чтобы кто-то это видел, но в результате я ему очень благодарна, что такое фото осталось на память. Потом мы залезли внутрь корабля, стали примерять наше кресло, ложементы. Внутри корабли «Союз» практически идентичны, но поскольку многое изготовлено по индивидуальным меркам и собирается вручную, ко всему нужно притереться, приспособиться. Клим еще и проверял, как можно будет снимать во время полета. Все хотелось попробовать. Нам потом сказали, что у нас была одна из самых долгих примерок корабля в истории. После перерыва можно было зайти в корабль уже без скафандра, пообвыкнуться. В этот же день после нас примерялся и дубль экипаж. А мы с Климом и нашим скрипт-супервайзером Яной Трофимовой пошли проверять реквизит для съемок. Его загружали в БО, бытовой отсек. Я очень нервничала, потому что реквизита было много, и важно было проверить все по максимуму. Ведь нам предстояло разбирать эти укладки на МКС, и нужно было знать, что и где лежит. А одних лишь медицинских инструментов для съемок операции было столько. Инжектор, салфетки, иголки, 4 операционные пеленки, хирургические зажимы разного вида, скальпели с настоящим лезвием, скальпели без лезвия, роликовый отсос, жгуты, капельница. Можно еще перечислять и перечислять. Моя медицинская шапочка, пластыри в нужном количестве, ведь если их не хватит, мы не сможем снять дубль. Дренаж, трубки для дренажа. Это была моя самая большая головная боль на МКС. Сначала мы полностью разворошили упакованный реквизит, стали компоновать его по сценам. Потом поняли, что так не подойдет, начали перекладывать по-другому. Этим мы прозанимались часов 5-6. Было нервно. Напряженно. Параллельно мы звонили продюсерам в Москву. Клим и Леша Дудин занимались объективами, светом, звуком, а мы с Яной — медицинским реквизитом. На каждую салфетку, отсылаемую в космос, полагалось получить сертификат. Она должна была пройти долгую проверку, разрешается ли ее туда отправлять или нет. И заменить что-то на данном этапе было уже невозможно. С нами был Сергей Юрьевич Романов. И все, кто мог, отчаянно помогали нам и стойко переносили все наши метания до тех пор, пока нас не устроил результат. Но я видела, как им было непросто. Думаю, со стороны не было понятно, про что эти киношники могут разговаривать столько часов. В этот же день я внезапно сообразила, что из одежды, которую можно надеть на нижнюю часть тела, у меня в комплекте только шорты, потому что мне сказали, что на станции, как правило, жарко. Но я решила, что надо перестраховаться, и стала упрашивать Алену отдать мне штаны из ее комплекта. Мало ли что. Алена согласилась. Только на станции стало ясно, что если бы у меня не было брюк, все мои колени были бы разбиты в пух и прах. Потому что, летая по МКС в первые сутки, ты сталкиваешься со всеми железными предметами, которые встречаются на пути. Обратно в гостиницу мы ехали глубокой ночью в абсолютном нервном истощении. Никто даже разговаривать не мог. На Байконуре мы все ждали, что будет хоть какая-то возможность отдохнуть, как нам обещали. Но с каждым днем напряжение только нарастало, усталости и задач становилось все больше и больше. Пожалуй, только вечерами, после отбоя, когда мы садились за стол с чаем и печеньками, можно было выдохнуть.